Глава 23. Лежа в постели, я рассказал Белинде о Роуз и Джейн и Белл. Склонив голову мне на плечо, пробормотала: «Хорошо, что объяснил. Хотя мог бы это сделать еще на прошлой неделе». Она толкнула меня в бок голой ногой. «Всего лишь одно из множества дел», — сказал я, слегка покривив душой. «Тем более в субботу мы были у тебя с Гарри. Не стал при нем вдаваться в подробности. Да и мешать не хотелось, вы так упивались цитатами из Шекспира». Пропустив колкость мимо ушей, Белла оперлась на локоть. «Наверное, в вашем разговоре с Гаверлингом было здравое зерно. Помнишь, в какой позе оставлял трупы волк? Каждая из убитых женщин лежала с заведенными за голову руками». Я недовольно заворчал. «А вот скажи, волосы нынешних жертв были распущены или забраны?» «У Роуз была примерно такая же укладка, как ты сама делаешь. Волосы перекинуты через плечо, локоны завиты, у Джейн распущены». «Обе лежали на спине?» Странный тон Белинды заставил меня перекатиться на кровати и глянуть ей в лицо. «Что тебе пришло в голову, Белл?» «Вспомнилась волшебница Шалотт». Заметив мое недоумение, она добавила: «Я как-то читала тебе эту балладу. Написал ее Теннисон. Главная героиня, заточенная в башне знатная леди. На Шалотт наложено проклятие, так что она может видеть мир лишь в волшебное зеркало, да ткать гобелены. За пределы башни ей выйти не суждено. Потом появляется Ланселот. Узница бросает на него взгляд, и зеркало разбивается. Шалотт понимает, что теперь смерти ей не избежать, и забирается в лодку, устелив ее днище цветами. Она направляется вниз по реке в Камелот. А Ланселот понимает, кого встретил, поскольку до его ушей доходили рассказы о прекрасной пленнице. Неужели не помнишь?» «Ты никогда не читала мне эту поэму», — покачал головой я. Белинда снова игриво пихнула меня в бок и надела шелковый пеньюар. «Нет, читала. Почему ты никогда не слушаешь стихи?» «Когда ты одета, как сейчас, мне просто не до поэзии». Белл хихикнула и, подхватив подсвечник, оставила меня в темноте. Я накинул халат, купленный ею специально для меня, и последовал за любимой в библиотеку. Белинда, встав у книжной полки со свечой в руке, провела пальцем по корешкам. «Ага, вот и она!» Полистав страницы, она протянула мне книгу. «Волшебница Шалотт», издана в 1833-м. Прочел я и поднял взгляд на Белинду. «Это ведь баллада о даме, погубившей мужчину?» «Скорее, желание женщины попасть в реальный мир», — покачала головой Белл. «Ей хотелось стать чем-то большим, не просто из устной легендой». «То есть ты считаешь, что преступник, убивший Роуз и Джейн, вообразил себе нечто подобное?» «Я считаю, что тебе следует прочесть эту поэму», — твердо сказала Белинда. «Пойдем к камину». Устроившись на диване подле любимой, я молча прочел первую строфу при свете свечи. «Читай вслух. Люблю это произведение, хотя оно довольно печальное». Я продекламировал первые строки, неловко спотыкаясь на рифмах. «По обе стороны реки цвели поля, росли сады, вздымая ввысь свои цветы, а через поля дорога шла, что в крепость Камелот вела». Закончив чтение, я заметил, что у Белинды на глаза навернулись слезы. «Белл, это всего лишь стихи. Только представь себе, несчастная женщина провела всю жизнь взаперти, потом влюбилась в человека, который даже не знал, что она существует». Белл сморгнула слезу и усмехнулась. «Волшебница Шалотт каждый раз заставляет меня плакать». «Не понимаю, какая тут связь с убийствами?» — буркнул я, закрыв книгу. «Впрочем, если преступник знаком с поэмой Теннисона, стало быть, он человек образованный. Уже что-то». Белинда фыркнула, промокнув глаза рукавом. «Несколько лет назад одна художница создала картину по мотивам поэмы. Француженка Софи Жан-Жамбр Андерсон». «Это известная работа?» «Во всяком случае, уважаемая. Одна из первых картин в Ливерпульском собрании. По версии Андерсон, леди Шалот плыла в лодке, прикрывшись сотканным ею гобеленом. Эта интерпретация не слишком напоминает твое дело. Тем не менее, женщина в лодке прекрасно одета. У нее длинные волосы, и дно лодки покрыто цветами. Белинда нахмурилась. Впрочем, на ее холсте в лодке присутствует еще и мужчина. Судя по картине, низкого происхождения. Ну, я не думаю, что преступник убивает именно из-за этой поэмы. Не из-за поэмы. Белинда шлепнула меня по руке. На самом деле, убийца мог и не слышать о Теннисоне. Однако тело женщины в лодке для него явно что-то значит. Допустим, с Джеймсом говорил? Задумчиво спросила Белл. Он вполне может обнаружить связь между способом убийства и причиной, которая заставляет преступника лишать женщин жизни. Я медленно кивнул, продолжая сомневаться. «Могу поговорить с моим издателем. У него наверняка есть репродукции картины», — предложила Белинда. Я едва не ответил отказом, и все же Белл не шутила. Ее любовь ко мне была столь же бескорыстна, как и чувство погибших девушек. «Наверное, так будет проще. Не придется ехать в Ливерпуль», — признал я. Похоже, мне удалось слегка удивить любимую. Впрочем, на ее лице тут же заиграла шаловливая улыбка. Меня погладили по руке. «Не буду ему писать, пока ты не вернешься в постель».